Глава 12. Вахтер дядя Кондрат спокойно сидел за своей конторкой, когда внезапно зазвонил телефон. Сняв трубку, он привычно произнес: «Общежитие завода имени товарища Ворошилова слушает». В ответ в трубке раздалось: «Добрый вечер. Позовите, пожалуйста, к телефону товарища Новикова и побыстрее». «А кто его спрашивает?» «Это секретариат товарища Сталина». От услышанного Кондрат Пантелеймонович аж подскочил со своего стула. «Сейчас, сейчас», — зачастил он в трубку. «Новиков в общежитии, я его видел сегодня. Подождите, пожалуйста, немного. Я уже бегу за ним». Положив трубку на стол, Кондрат Пантелеймонович действительно побежал на второй этаж к комнате Новикова. Добежав до нее в рекордное для него время, он неистово заколотил кулаком в дверь. Мы с Варей спокойно сидели в своей комнате. Игорек капризничал, и Варя пыталась его уложить спать, когда внезапно в дверь нашей комнаты забарабанили. Испугавшийся грохота, сын громко заплакал, а я вскочил со стула с намерением набить морду придурку, который со всей силы колотит в дверь. Резко распахнув ее, я, к своему большому удивлению, увидел нашего вахтера, дядю Кондрата. Глядя на меня большими глазами, он только и смог прохрипеть: «Давай живо к телефону! Там тебя и секретариат самого товарища Сталина спрашивают!» От услышанного я обалдел, даже сразу прошло желание дать в морду колотившему в дверь. Не став задерживаться, я бросился бегом к телефону. Действительно, не стоило заставлять ждать себя таких людей. Добежав до конторки дяди Кондрата, я увидел лежавшую на столе телефонную трубку и, схватив ее, произнес: «Новиков у аппарата». «Добрый вечер, товарищ Новиков», — раздался в трубке голос Поскребышева. «С вами хочет поговорить товарищ Сталин. Ждите». Что-то щелкнуло, и спустя десяток секунд в телефонной трубке раздался чуть глуховатый, но такой узнаваемый голос с легким кавказским акцентом: «Добрый вечер, товарищ Новиков. У нас возник вопрос о сроках испытания гусеничных бронетранспортеров». «Добрый вечер, товарищ Сталин. Товарищ Гинзбург закончил базовый вариант гусеничного бронетранспортера. Сейчас он проходит заводские испытания. Насколько я знаю, все отлично работает, и через неделю начнутся завершающие работы по остальным моделям. В течение месяца все проектные работы должны закончиться, и начнется сборка опытных экземпляров. Думаю, через полтора месяца представить всю линейку гусеничных бронетранспортеров в Кубинке. Заминка только со 120-миллиметровым минометом. Товарищ Шавырин его еще не закончил, но выслал основные данные по нему. Пока товарищ Гинзбург просто сделает самоходную бронированную платформу под него, согласно полученным данным. Как только миномет будет закончен и принят на вооружение, так сразу и начнем его устанавливать в бронетранспортеры. Все остальное вооружение имеется в наличии и будет установлено на опытные образцы». «Спасибо, товарищ Новиков. Желаю вам провести удачные испытания». «Спасибо, товарищ Сталин». Я повесил трубку, а рядом, затаив дыхание, стоял вахтер. Все же для таких разговоров, хотя вроде никакой особой секретности в нем не было, вестибюль общежития не подходит. Нет бы позвонить мне пораньше, когда я был на заводе. Там у меня телефон в кабинете, и никто не помешал бы мне спокойно поговорить, ни на кого не оглядываясь. Сталин тоже положил трубку, а потом, вызвав к себе Поскребышева, произнес: «Товарищ Поскребышев, это не дело, что генеральный конструктор практически всей нашей новой бронетехники живет в общежитии. Сейчас даже нормально с ним поговорить не получилось. Рядом с ним мог оказаться кто угодно. Озаботьтесь этим вопросом. Свяжитесь с ленинградскими товарищами, чтобы они выделили товарищу Новикову отдельную жилплощадь. В конце концов, он ее честно заслужил своей работой на благо нашего государства». «Сделаю, товарищ Сталин». Выйдя от товарища Сталина, Поскребышев немедленно связался с ленинградским горкомом партии. Разумеется, главы горкома и хозяина Ленинграда Жданова нет в Смольном, но вопрос с квартирой для Новикова мог решить и чиновник гораздо меньшего ранга. Ему даже не надо лично вызванивать сейчас такого человека. Поскребышев просто связался с дежурным по горкому. «Добрый вечер, моя фамилия Поскребышев. Это секретариат товарища Сталина». «Здравствуйте, дежурный по ленинградскому горкому партии Чупров». «Чем я могу вам помочь, товарищ Поскребышев?» «Товарищ Чупров, товарищ Сталин выразил желание, чтобы инженеру завода имени Ворошилова, товарищу Новикову, немедленно выделили отдельную квартиру с кабинетом и обязательно с телефоном». «Я вас понял, товарищ Поскребышев, сделаем. Думаю, уже завтра товарищ Новиков получит ключи от новой квартиры». Поскребышев удовлетворенно повесил трубку телефона, но оставлять это на самотек он не собирался и решил завтра вечером проверить, что сделает ленинградский горком партии по его просьбе. А в это время дежурный по горкому, найдя в справочнике для внутреннего употребления телефон заведующего жилплощадью в горосполкоме, несмотря на уже поздний час, стал ему звонить. Ответственный за распределение и выделение жилплощади в исполкоме товарищ Никоненко только поужинал, как его покой разорвала трель телефонного аппарата. В полном недоумении, кто это может быть, ведь никаких дел у него запланировано не было, он снял трубку телефона. «Никоненко у телефона». «Добрый вечер, товарищ Никоненко. Вас беспокоит дежурный по горкому партии Чупров. Только что нам звонил товарищ Поскребышев из секретариата товарища Сталина. Он распорядился выделить инженеру Новикову с завода имени Ворошилова хорошую отдельную квартиру и обязательно с телефоном. И желательно, чтобы уже завтра товарищ Новиков получил от нее ключи. Этот вопрос на контроле у товарища Поскребышева». «Я все понял, товарищ Чупров, сделаем. Вызовите мне, пожалуйста, машину». Чертыхаясь про себя, Никоненко стал одеваться. Скоро за ним подъехала служебная машина, и он поехал назад на работу. Пока он ждал машину, то успел позвонить двум своим подчиненным и вызвать их срочно на работу. Раз ему пришлось срочно разбираться с возникшей проблемой, то надо и своих работников припахать. А то не дело, что начальник работает, а подчиненные отдыхают. Приехав на работу, он, пока его работники еще не приехали, стал перебирать свободные квартиры, которые числились за его отделом. С одной стороны, он не хотел выделять самую лучшую квартиру, а с другой, надо подобрать достаточно приличную, чтобы начальство не высказало своего неудовольства. А наконец, он остановился на четырехкомнатной квартире на канале Грибоедова. Вполне приличная квартира, в полном порядке, можно сразу заселяться, и телефон присутствует. Вот ее он и выделит этому Новикову. Пришедшим работникам он поручил все оформить, а кроме того, завтра лично привезти ордер на квартиру для инженера Новикова прямо на работу, с самого утра. Дав указание, Никоненко поехал домой, а его подчиненные, ругаясь, на чем свет стоит, что их так поздно выдернули на работу по такому пустяковому делу, принялись оформлять ордер на квартиру, причем в их пожеланиях досталось и Никоненко. Зачем было вызывать их обоих для оформления ордера? Да к тому же именно сейчас, когда все оформление занимает пару минут. Все это можно было прекрасно сделать и завтра утром, а так им пришлось все бросить, мчаться ради такого пустяка на работу. Закончив оформление, они кинули монетку, разыгрывая между собой, кому завтра утром ехать к этому Новикову на завод Ворошилова. Проигравший Степан Укладников только чертыхнулся и, забрав с собой ключи и ордер на квартиру, поехал домой. Завтра утром ему сначала надо найти этого Новикова, а потом еще ехать с ним на квартиру. Утром только я успел прийти на работу, как раздался стук в дверь, и в мой кабинет зашел незнакомый молодой человек. «Добрый день, товарищ Новиков?» «Да, Новиков, это я. А вы по какому вопросу, товарищ?» «Моя фамилия Укладников, я из исполкома. Нам сверху поступило указание выделить вам квартиру, причем в кратчайшие сроки. Заведующий жилищным вопросом товарищ Никоненко выделил вам хорошую квартиру на канале Грибоедова. Ордер на квартиру и ключи от нее у меня. Вы можете сейчас ездить туда со мной?» Я обалдело смотрел на молодого человека. Ничего себе новость. Хотя, с другой стороны, только за наводку на нефть и алмазы я уже себе заработал на отдельную жилплощадь. Наконец, придя в себя от неожиданной, но приятной новости, я согласно кивнул. Зачем откладывать такое приятное дело? Даже отпрашиваться не надо. Только предупредить, что я ненадолго отлучусь, чтобы, если понадоблюсь, знали, когда я буду. Да, товарищ Укладников, могу. Действительно, не надо тянуть. Вы как ко мне на завод добирались? На транспорте, а что? Тогда на квартиру поедем на моей машине. Какой адрес квартиры? Это на канале Грибоедова, угол Грибоедова и Лермонтовского проспекта. Знаю, идемте. Мы вышли из завода управления, и я подошел к своей машине. Когда работник исполкома увидел мою машину, то только завистливо присвистнул. Служебная? Нет, это подарок от производителей. И за что такие подарки дарят? А как раз за разработку этой машины. Она сделана на основе разработанной мной машины, только я делал опытный образец на базе нашего ЗИСа, а это уже на базе американок. Слышали, наверное, что мы купили в Америке 2 автомобильных завода вместе с целой линейкой грузовиков и лицензией на их выпуск? Слышал? Как не слышать? Они уже начали выпускать продукцию. Да, нам грузовиков надо много, страна большая, а к каждому населенному пункту железную дорогу не проведешь. Вот так, разговаривая, мы и доехали до квартиры. Сама квартира оказалась на втором этаже, и мне понравилось. Хоть ремонт тут не делали после прошлых жильцов, но все было чисто, в квартире даже оказалась вполне приличная мебель, да и планировка была хорошей. На набережную канала Грибоедова выходили окна гостиной и кабинета, а в тихий и зеленый двор – двух спален и кухни. В квартире даже имелась ванна, что, учитывая маленького ребенка, было очень удобно. Короче, квартира мне понравилась, да и вообще, дареному коню в зубы не смотрят, дают, бери. Я даже на однокомнатную квартиру не смел рассчитывать, в лучшем случае на комнату в коммуналке через пару лет, а тут сразу отдельная квартира из 4 комнат с ванной и телефоном. Быстро подписав документы, я получил на руки ордер и ключи. Теперь надо отметиться в домоуправлении и поменять прописку. Но сначала я решил хоть немного отблагодарить исполкомовского работника. «Товарищ Укладников, вас подвезти?» «Если не трудно, тогда идемте, отвезу вас в исполком». Завезя Укладникова в исполком, благо ехать было недалеко, я вернулся и пошел в домоуправление, где предъявил ордер на квартиру. Закончив все формальности, я рванул домой в общежитие. Варя была дома и возилась с сыном. Мое неурочное появление ее сначала обеспокоило. Но сказав, что все в порядке, я велел ей одеваться и взять с собой паспорт. Немного нервничая, она оделась и одела Игорька, и мы спустились вниз к машине. Варю немного успокаивало то, что вещей с собой они не взяли, значит, это не бегство. Сев в машину, мы поехали в отделение милиции, где и поменяли прописку, причем Варя все еще не понимала, что происходит. Только получив прописку, я повез ее на новую квартиру. Сюрприз удался на славу. Поднявшись на второй этаж, я достал ключи и открыл квартиру. «Проходи, любимая. Как тебе квартира?» «Олег, что это за квартира?» «Это Варенька, теперь наша квартира. Честно говоря, я сам в шоке. Сегодня утром ко мне на работу пришел человек из исполкома и принес ордер на квартиру и ключи от нее. Мы съездили сюда, осмотрели квартиру, и я подписал все документы. А потом все оформил в домоуправлении. Тут даже мебель есть. Так что, думаю, сейчас ездим домой за бельем, и можно будет уже сегодня здесь ночевать. А в ближайшие дни все перевезем сюда и сдадим нашу комнату в общежитие. Олежка, я тебя люблю. И Варя повисла у меня на шее, предварительно положив Игорька на диван. Первая ночь в своей квартире прошла очень хорошо, а мы отлично выспались на большой кровати, разумеется, предварительно застелив ее своим бельем. Вечер прошел очень бурно, на фоне нашей новой жилплощади Варя была очень активна и выжила меня досуха. Успокоились мы только к полуночи, а утром рано вставать, но я ни о чем не жалел. Утром сначала съездил на работу, проверил ребят и потом с чистой совестью поехал в общежитие, где быстро собрал наши немногочисленные вещи и перенес их в стоявшую внизу машину. Затем сходил за комендантом, и вместе с ним мы пришли в нашу комнату, где он, все проверив, забрал у меня ключи от комнаты и выписал нас из общежития. Я поехал домой, где теперь уже выгрузил все из машины и перетащил в нашу новую квартиру. Варя все это время была дома с Игорьком, а я, закончив таскать вещи, уехал назад на работу. А то наглеть сверх меры тоже не надо. Я хоть и стал начальником, но совесть иметь тоже нужно. Вот я и не стал чересчур пользоваться своим служебным положением. Вечером, когда я приехал с работы домой, то наскоро пообедал приготовленным Варей обедом, и мы пошли гулять сначала вдоль набережной канала, а потом и в Никольский сад, расположенный рядом с нашим новым домом и Николо-Богоявленским морским собором. Погуляли отлично, а потом снова начались рабочие будни. Но мы с Варей готовились праздновать новоселье. Я уже сообщил эту новость всей родне, и через пару недель в выходной мы отпраздновали наше вселение. Я съездил сначала на своей машине за мамиными и папиными родителями, а то бабушкам с дедушками было немного тяжело самим добираться к нам. Вот я за ними и съездил, а потом вторым рейсом подхватил и своих родителей с мамой Вари. В отличие от меня, у Вари, кроме матери, других родственников не было. Мои дяди и тети пришли сами, мы хорошо посидели, квартира всем понравилась, как и стол, а потом гости стали расходиться. Я снова сначала отвез домой дедушек с бабушками, а затем родителей с Ириной Федоровной. Ноябрь 1938 года. Ленинград. Наконец Гинзбург сделал опытный БТР, служащий базой для всех моделей, и мы поехали в ближайшую танковую часть, имевшую свой полигон для полномасштабного заводского испытания БТР. Погода чудила, после дождей сначала ударил небольшой морозец, но к середине месяца снова потеплело, и еще не успевшая промерзнуть земля, вся напитанная влагой осенних дождей, превратилась в болото. За счет достаточно широких, мелкозвенчатых гусениц БТР имел весьма низкое удельное давление на грунт, вследствие чего имел очень хорошую проходимость по слабым грунтам, чему еще очень способствовали грунтозахваты на траках гусениц. БТР с легкостью преодолевал все препятствия и не справился только один раз. Надо было преодолеть широкий ров. Спустившись вниз, БТР стал уверенно штурмовать подъем. Но когда он уже преодолел половину подъема, под ним произошло оползание грунта, и он вместе со здоровенным пластом земли соскользнул назад на дно рва. Пришлось, развернувшись, немного проехать по дну в сторону, где подъем был не такой крутой. Гинзбург было расстроился, но я его успокоил Тут не было ни его вины, ни вины водителя. Форс-мажор. Тут, пожалуй, любая достаточно тяжелая техника так соскользнула бы. А потом были стрельбы из крупнокалиберного Браунинга после раздумий и совета с тем же Гинзбургом. Мы решили вооружить все БТРы американскими пулеметами. Жаль, что так и не получилось переделать Браунинги на патроны от ДШК. Вот и пришлось решать, чем вооружать бронетранспортеры и танки. Желательно иметь один калибр и вид боеприпасов для уменьшения проблем со снабжением. Учитывая, что американских пулеметов будут делать намного больше, чем наших ДШК, то и решили принять на вооружение именно его, несмотря на то, что патрон ДШК был мощнее, да и прицельная дальность у нашего пулемета тоже была значительно больше. А ДШК будут поставляться в пехоту, там только обрадуются, что все пулеметы будут идти только им. Испытания завершились уже во второй половине дня, а мне еще надо было заехать к родителям. Меня выручала личная машина, вот я и поехал. По случаю испытаний я снова был в военной форме и, разумеется, при оружии. Уже около 9 вечера я вышел от родителей и только направился к припаркованной рядом машине, как услышал какую-то непонятную возню за углом дома и слабый, сразу заглушенный женский вскрик. Ни секунды не раздумывая, я выхватил из кобуры ТТМ, передернул затвор и рванул за угол дома. Картина маслом, но кто бы сомневался. Эти два, ушлепка, губа и шкет, зажали молодую девушку и, угрожая ей ножами, стаскивали с нее довольно приличное пальто, ее сумочка уже была у них в руках. Нисколько не колеблясь, я выстрелил в воздух и закричал. «А ну, упали на землю, уроды! Кто дернется, застрелю гребаной матери! Живее, утырки!» «Мужик, ты чего?» Начал было губа, но я еще раз выстрелил в воздух и навел ствол пистолета на него. «Я кому сказал? Мордой в асфальт живо! Не то стреляю на поражение!» И ножички в сторону откинули. «Ну?» Вот теперь их проняло по-настоящему. Откинув в сторону свои ножи, они улеглись мордой вниз на асфальт. Вот что бы там в моей прошлой жизни либералы не говорили про сталинское время, а сейчас народ оперативно реагирует на преступления. Это при демократах, как сказала Наина Ельцина, в святые 90-е, могли чуть ли не прилюдно убивать, грабить, похищать, а народ только отворачивался и переходил на другую сторону улицы. А то даже не то, что вступишься, а просто в милицию позвонишь, а потом сами же менты тебя бандосам и сдадут, вернее, продадут. Вот и жил народ по принципу «моя хата с краю, ничего не знаю». Сейчас все не так, а потому я нисколько не сомневался, что услышавшие выстрелы жильцы дома уже звонят в милицию сообщением, что во дворе их дома стреляют. Спустя несколько минут вдали послышалась трель милицейского свистка, а чуть позже — топот бегущих милиционеров. А для того, чтобы милиции было легче нас найти, я еще раз выстрелил в воздух, и спустя минуту во двор через арку ворот вбежали два милиционера, а буквально следом за ними появились еще двое, но уже с другой стороны, через проходную парадную. У нас в Питере зачастую можно пересечь весь квартал исключительно через проходные дворы, только время от времени пересекая улицы, но не идя по ним. Увидев приближающихся милиционеров, я, чтобы их не нервировать своим пистолетом, убрал его в кобуру. Это было очень здравое решение. Шпана лежала на земле, а девушка, которую они пытались ограбить, стояла немного в стороне. Я попросил ее дождаться милиции, чтобы она написала заявление на этих двух уродов. Подойдя к нам, один из милиционеров спросил: «Что тут происходит?» «Добрый вечер, я вышел от своих родителей, они вот в этом доме живут. Только хотел сесть в свою машину, как услышал за углом дома возню и заглушенный женский вскрик. «Я сюда, а тут эти два урода, Губа и Шкет, грабят девушку. Сумочку уже отобрали и снимали с нее пальто». «А вы, значит, этих двоих знаете?» «Конечно, я ведь тут вырос. Только тут Губа узнал меня. Видимо, ранее его сбивала с толку моя форма, а тут было довольно темно, вечер же уже». «Новиков, это ты, падла?» «Ну погоди, мы выйдем, и тебе не жить». «Что? Ты что сказал, падаль?» Я одновременно с этим силой двинул его ногой по ребрам. Губа только охнул, а милиционеры сделали вид, что ничего не произошло. «Да ты, урод, должен Бога благодарить, что тебе в твою тупую голову не пришла мысль дернуться. А то уже остывал бы». Тут один милиционер неожиданно меня спросил: «Товарищ воентехник, а это не вы пару месяцев назад в Москве грабителей расстреляли?» «Да, я. А что?» «Ничего, правильно сделали. Выходит, этим двоим действительно повезло, что они не дернулись на вас. Извините, но придется вам проехать с нами в отделение, составить протокол и подписать ваши показания. Надо только дождаться нашей машины». «Зачем ее ждать? Я же вам говорил, у меня тут своя стоит. Вот мы все на ней и уедем». «Не поместимся, нас шестеро, а в машине только 5 мест». «В моей поместимся, у меня 7 мест». «А что у вас за машина такая?» «БКМ». «Это что за машина такая?» «Новая бронированная командирская машина, сделана специально для командного состава». «А вам за что такую дали?» «Подарок от производителя. Просто я ее разработал, а вот они мне одну и подарили как разработчику». Обоих приблотненных засунули назад в отсек для охраны. Я просто закрыл замок задней двери снаружи. Милиционеры сели сзади, а потерпевшая рядом со мной спереди. Мы быстро доехали, после чего Губу со Шкетом увезли, а мы с потерпевшей стали отвечать на вопросы следователя. Пробыли мы в отделении около получаса, после чего я отвез девушку к ней домой. Она, оказывается, жила в нашем доме вот только всего 2 месяца. Ей с родителями выделили комнату в коммуналке в соседнем подъезде. Вот так, нежданно-негаданно, я снова столкнулся с этими утырками. Честно говоря, я и забыл о них. После начала моей второй жизни я их не встречал, вот и забыл. На Кировском заводе Гинзбург вовсю работал, и уже спустя пару недель были окончательно готовы проекты всех остальных БТРов, и заводчане приступили к производству опытных образцов. У Духова тоже дела шли семимильными шагами. К нему на Кировский прислали 5 танковых версий морского 100-миллиметрового орудия Б-24. Если морская версия орудия весила 5,5 тонн, учитывая тумбу, то облегченная танковая уложилась в 1,5 тонны. Сам корпус танка тоже отличался от оригинала той моей жизни. Спрямленный лоб с более толстой броней в 90 мм, и теперь нормальное мощное орудие позволяло впоследствии через несколько лет наравне бороться с новыми немецкими тиграми и пантерами. Теперь, по крайней мере, КВ не придется прорываться под убийственным огнем тигров и пантер на близкую дистанцию, чтобы их 76-миллиметровые F-34 могли пробить броню немецких кошек. Духов уже начал сборку опытного образца КВ, а кроме того, мои слова о единой боевой платформе тоже не пропали в туне. Духов одновременно с этим сделал еще 2 варианта штурмовых самоходок. Для них использовали орудия А-19 и МЛ-20 и одну тяжелую противотанковую с 100-миллиметровым орудием от КВ. Ими занимался Петров. Надо сказать, что и так позже он занялся бы ими, ведь именно он их и разрабатывал. А так мы получили их лет на 5 раньше. Через 2 недели КВ и самоходки впервые покинули заводские стены и отправились на полигон. Бронекорпуса были отстреляны еще раньше и показали свою хорошую бронезащищенность. Проходимость, благодаря широким гусеницам, была тоже на высоте, а это один из важнейших факторов. Учитывая, что у нас много мест со слабым грунтом, возможность полноценно использовать тяжелую технику было большим преимуществом. А тут и харьковчане завершили свою работу по Т-34. Так что можно сказать, что мы получали полный комплект тяжелой бронетехники. Заминка была только в моем Т-28М, но начал я по нему работу намного позже и отвлекался на другие вещи. Но и у меня работы шли к завершению, и весной я планировал сделать опытный экземпляр. 12 декабря 1938 года. Москва. Несмотря на зимнюю погоду, испытания всей техники прошли на ура. Конечно, зимой, в снег, это не то, что испытания летом. Но тут, как говорится, свои заморочки. Глубокий снег тоже препятствие не из легких. Но вся техника успешно проехала по маршруту и отстрелялась. В итоге рабоче-крестьянская Красная Армия получила технику конца 40-х, начала 50-х годов в 1939 году. Даже замечаний к ней не было. Всех впечатлила показанная мощь танков и самоходок, а также маневренность и подвижность БТРов. Вечером Павлов докладывал Сталину об успехах испытания и показывал фотографии техники. Сталин с большим интересом рассматривал многочисленные фотографии танков и бронетранспортеров с различным вооружением. Согласно докладу Павлова, на Западе нет аналогичной техники, так что страна Советов была впереди всех. Ставка на молодого и амбициозного конструктора сыграла в полной мере. Не прошло и 2 лет, а страна получила полный комплект новейшей техники, да и промышленный потенциал страны тоже значительно поднялся. Кроме того, Сталин вспомнил и свой самый первый разговор с Новиковым, особенно его аналитический прогноз вероятных событий. Прогноз Новикова начал сбываться. И объединение Германии с Австрией, а затем и присоединение к ней Судет. Посмотрим, что произойдет в следующем году. По прогнозу Новикова, захват Германии и Польши, если это сбудется, то тогда и его прогноз о нападении Германии на СССР в 1941-42 годах вполне реален. Посмотрим. По его прогнозу, сначала Гитлер нападет на Францию. Вот если это произойдет, то можно будет снова его вызвать к себе и подробнее расспросить о его видении предстоящих событий. А ведь кроме этого есть и другая большая проблема, даже 2. Первая – это Финляндия. Не дело, что такой важный для страны город, как Ленинград, находится в прямой досягаемости артиллерийских орудий вероятного противника. До финской границы всего 32 километра, и город вполне досягаем для обстрела из дальнобойной артиллерии. Все попытки переговоров с финской стороной об изменении государственной границы провалились. Финны ни в какую не хотят уступать нам территорию на Карельском перешейке. Остается только один реальный способ отодвинуть государственную границу от города Ленина. Это война. Наверняка финнов поддержат все империалистические страны, и СССР окажется в политической изоляции. А потому надо срочно ускорить все поставки зарубежного оборудования. Наверняка Лига наций наложит на нас кучу ограничений и эмбарго, а потому следует поторопиться. Во-вторых, страны Балтии, если Гитлер захватит Польшу, то ему, в принципе, ничего не помешает захватить и прибалтийские страны, а тогда он приблизится уже слишком близко к Ленинграду. Надо его в этом опередить. Но тут тоже не все ясно. Надеюсь, что перед нападением на Польшу он попробует заключить с СССР договор. Ведь если в начавшуюся войну вмешается СССР, то тогда Гитлеру ловить будет нечего. Он пока не готов к войне с нами. Другое дело, что помогать наглым и чванливым пшекам совершенно не хочется. К тому же эти неблагодарные свиньи тут же забудут о любой помощи. Да и планы поляков о нападении совместно с Германией на СССР тоже забывать не стоит. Допустим, он дипломатическим путем угрозы прямой военной помощи полякам не даст Гитлеру захватить Польшу. И что с того? Это только подтолкнет Гитлера к заключению союзного договора уже с поляками, на который они пойдут с превеликим удовольствием. Они ведь уже пытались заключить такой договор. И что получится? Только хуже для нас. Тогда срок войны приблизится, а для нас каждый мирный год очень важен. Ведь одно дело проводить перевооружение армии на новые образцы оружия и техники в мирное время, и совсем другое – военное. И разборка с финнами тогда тоже повиснет в воздухе. Начинать с ними войну, когда тебе угрожают на западной границе, будет форменным самоубийством. Так что у него просто не останется другого выхода, как заключить договор с Германией и позволить ей беспрепятственно захватить Польшу.